«Младший Синьгун, ты доказал свою лояльность, так что возьми это. Последние полмесяца я потратил на создание этого талисмана уровня монарха. Хоть он все еще не закончен, но я вложил в него все свои силы. Ты находишься со мной в одной упряжке, так что это поможет тебе в случае чего защититься. Кроме того, когда ты убьешь Сюань Юаня, у него может оказаться много полезных для тебя вещей, и в конце концов эти 5 стариков должны были хорошо о нем позаботиться. Но это все не важно. Говоря все это, Цзянь Юйтянь бросил Синьгуну талисман уровня монарха. Синьгун быстро поймал его и почувствовал силу монарха, которая была в нем заключена, возбужденно сказал: «Спасибо, старший брат, Синьгун обязательно оправдает твои ожидания. Все, ступай, когда все закончится, возвращайся сюда, чтобы встретиться со мной». Улыбнулся Цзянь Юйтянь, глядя на то, как Синьгун встал и спрыгнул с обрыва, покидая гору воина-дракона. Затем Цзянь Юйтянь посмотрел в небо. Он любил все тщательно планировать и контролировать все вокруг. Так он открыл свой рот и мягко вздохнул. «Сюань Юань, ты действительно редкий талант, но ты выбрал не ту сторону. И тем более, ты не должен обладать таким наследием, как книга исследователя. Лишь такой исключительный гений, как я, достоин обладать этим сокровищем. Когда ты умрешь, я похороню тебя вместе с этой шкурой. Можешь рассматривать это, как мою высшую благодарность тебе». Затем Цзянь Юйтянь громко рассмеялся, став гладить блестящую шкуру гусина. Внутренний холл секты воинов-дракона, арена жизни и смерти. Эта арена представляла из себя крепкую каменную арену. В обычные дни множество учеников секты решали на ней свои обиды и разногласия. Но сегодня здесь не было где яблоку упасть, так как все вокруг было заполнено учениками внутреннего двора. Здесь даже было много известных учеников вроде Лонг Юэ, Чжэн Жунчоу, Фан Ю Юи, Хуатао. Даже глава внутреннего двора прибыл на арену. А еще здесь был основной ученик Фан Юн, Фен Ли и еще несколько основных учеников, которые представляли 5 великих семей. На самой арене жизни и смерти, существуя уже множество лет и неоднократно будучи омыта кровью, арене была покрыта множеством темно-красных пятен высохшей крови, заставляя сердца людей ускоренно биться, так как несчетное количество людей, которые вошли на нее, так и не вернулись назад. С гордым выражением на лице, Синьгун уже больше часа стоял на арене, ожидая своего оппонента. Множество людей вокруг непрестанно разговаривали между собой. «Сюань Юань же не струсил, верно? Очень даже может быть. В конце концов, он лишь в сфере короля, так что у него нет и шанса против Синьгуна, который уже находится в сфере великого мастера. Это точно. Скорее всего, этот парень осознал свою ошибку и теперь просто тянет время, чтобы прожить еще немного. Ну, я бы не был настолько уверен. Вы слышали, ранее он сражался с братом Синьгуна и полностью сокрушил его. Говорят, что бессмертный огня обучил его своим техникам огня. Ага, я тоже слышал об этом. Говорят, от Синькана даже пепла не осталось. Этот Сюань Юань также весьма непрост. Ну, разрыв в уровне развития еще никто не отменял. Так что Синьгуну достаточно просто взмахнуть рукой, чтобы парня похоронили без могилы. Независимо от того, кто это говорил, все, опираясь на факты, были полностью уверены в исходе этого поединка. Прошел еще один час. Похоже, что этот парень решил не показываться здесь и, скорее всего, вообще в бега ударился. Это просто смешно. Похоже, что этот парень может только языком чесать. Это надо же бросить вызов основному ученику, да еще и 36 по силе, Синьгуну. Я думаю, что в этот поединок просто бесполезная трата времени. Даже если Сюань Юань придет, это будет просто односторонняя бойня. Многие ученики стали тихо хихикать, но из-за присутствия Фен Ли и Фан Юна, никто не смел смеяться слишком громко. Сюань Юань же не испугался его. «Брат Синьгун, я думаю, что Сюань Юань редкий гений. Если он умрет, это станет большим ударом для секты, так что если ты пообещаешь пощадить его жизнь, возможно, он появится. Ну, он убил моего брата, так что даже под страхом смерти я не пощажу его», — разгневанно сказал Синьгун. «О, брат Синьгун так воинственно настроен, но боюсь, что ты также скоро присоединишься к своему брату в мире духов. Бугага». Далеко в небе, Сюань Юань также стоял в воинственной позе на птице небесного моря. Он все же пришел. Сердце Фан Юйюи ушло в пятки. Но когда она увидела, как Сюань Юань холодно рассмеялся, она сказала: «Мы еще посмотрим, кто победит. Смотрите, чтобы ваши камни не упали вам же на ноги». Слова Фан Юйюи мгновенно разозлили множество основных учеников, но так как на ее стороне был Фан Юн, они не смели даже гневно смотреть в ее сторону. Кроме того, за Сюань Юанем следовало 4 старика, и все прекрасно знали, кем они были, так что никто больше не смел и слова сказать в адрес Сюань Юаня. Подпрыгнув, Сюань Юань приземлился на арену жизни и смерти и посмотрел на Буч Жинша, Фенли и Фан Юна. «Мы можем начинать?» Синьгун, глядя на инструменты Сюань Юаня, шокированно воскликнул. «Как такое возможно? Это же корона дождевого древа, доспехи таинственной земли, сапоги парящего небесного дракона. Все эти вещи были куплены загадочным мастером на аукционе Тайбай пару дней назад. Откуда они у тебя?» Даже Фенли почувствовал себя озадаченно и также спросил. «Брат Сюань Юань, ты и таинственный старший как-то связаны?» «Ну, отвечая на вопрос брата Фенли, рассказываю, у меня есть сестра, которая является учеником пожилого мастера, он обучает нас своему жизненному опыту. И так получилось, что он взял нас с собой на аукцион, где сказал, что если мне что-то понравится, я могу без стеснений просить у него, и он мне это купит». Рассмеялся Сюань Юань. «Ха-ха, ясно-ясно. Похоже, что я получил технику Вуцзи циклона благодаря помощи брата Сюань Юаня. Что ж, Синьгун, не вижу больше смысла тянуть время, можете начинать бой». Фенли громко рассмеялся, так как хорошо понимал Сюань Юаня. Сюань Юань никогда бы не стал действовать необдуманно, подвергая свою жизнь опасности. Синьгун прорычал в душе, как такая деревенщина из неизвестной глуши оказалась связана с тем таинственным стариком. Старший брат был прав, я должен как можно быстрее убить его и захватить его имущество. В глазах Синьгуна мелькнул жадный огонек, пока он смотрел на Сюань Юаня. Поскольку брат Сюань Юань прибыл и Синьгун также здесь, бой на арене жизни и смерти может начаться. Глава внутреннего двора секты лично вызвался судить поединок. Как только он закончил говорить, ужасающая убийственная сила затмила небо. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 171. Синьгун, мертв. Сюань Юань, доставай свое оружие. Я не хочу, чтобы после того, как такая деревенщина, как ты, умрет, другие люди обвиняли меня в том, что я напал на беззащитного человека, который был ниже меня по уровню развития. Синьгун со вспышкой света достал свой меч, который назывался «Звездный клинок», отчего в радиусе нескольких миль внезапно стало намного светлее. С ярким сиянием, он излучал очень сильную гнетущую ауру. «Синьгун, я убью тебя, как вшивую псину, с какой стати мне использовать оружие?» Сюань Юань улыбнулся, и из его рук вырвались голубой свет вперемешку с языками пламени. Холод голубого света и жар пламени мгновенно заставил людей вокруг громко воскликнуть от удивления. Он реально способен контролировать огонь и воду. Если бы это был обычный человек, то его уже разорвало бы на части, если бы он решился сделать нечто подобное. Возможно ли, что у него особое телосложение? Однозначно. Иначе, с какой стати сразу 5 бессмертным брать его к себе в ученики? Но его высокомерие слишком велико, так что даже с особым телосложением, обладая только силой сферы короля, он все равно не противник Синьгуну. Согласен. Услышав слова Сюань Юаня, Синьгун мгновенно пришел в ярость. Смерть рассудит нас. Падение звездного неба. Синьгун направил свой меч в направлении Сюань Юаня, острием вперед. Мгновенно могучая ци заполнила все вокруг и превратилась во множество искр, которые напоминали звезды в ночном небе, а затем эти искры слились воедино, образовывая одну звезду диаметром около метра. Затем эта звезда устремилась к Сюань Юаню. Полная ее сила была 700 драконов. Этого было более, чем достаточно, чтобы смести все на своем пути. О, Синьгун использовал падение звездного неба. Сюань Юань покойник, даже я не могу заблокировать эту технику. Рассмеялся один из основных учеников. Сюань Юань холодно улыбнулся и с презрением сказал. Похоже, что таинственный старик был прав. Даже в секте воинов дракона полно лягушек. Что ж, сегодня я позволю этим лягушкам расширить их мировоззрение. Неожиданно огонь и вода в руках Сюань Юаня задрожали, и в следующий миг из него вышла небесная дева и бессмертный императорский дракон. Эти два духа были ростом в 10 метров и напоминали настоящих богов, когда воспарили в небе. После этого дух воды и огня одновременно совершили свои атаки. Ужасающий огонь вместе с голубой волной образовали мощный термический поток, который врезался в Синьгуна. Эта ядреная смесь обладала силой минимум в 1000 драконов. Сюань Юань, обладая подвеской 5 желаний, мог увеличивать силу 5 стихий. Таким образом, его базовая сила в этот момент значительно возросла. Неожиданный призыв Сюань Юанем духов огня и воды, чья сила была сопоставима с секретной техникой бессмертного огня огненной владыка Юга и секретной техникой бессмертного воды черной водяной владыка, а также выпущенная ими мощь, заставила множество основных учеников резко перемениться в лице и побледнеть от страха. Даже Синьгун, который изучал 7-звездочную технику небесного уровня и обладал силой в 850 драконов, что было практически пиком его сферы развития, испугался настолько, что покрылся холодным потом. Он сразу же стал вливать свое ци в свои доспехи, которые были небесными инструментами отличного качества, а звездное сияние затмило все небо, окутав и защищая все тело Синьгуна. Бах, бах, бах. Непрерывные атаки обрушились на тело Синьгуна. Если бы не его доспехи, которые защищали его, под таким непрерывным шквалом огня и воды, Синьгун уже давно бы был разорван на куски. Атмосфера вокруг резко изменилась. Теперь все ученики, которые наблюдали за боем, были наполнены восхищением к Сюань Юаню, так как, несмотря на разницу в уровнях развития, он все же сумел полностью подавить своего противника, так что многие стали поддерживать его. «Брат Сюань Юань, убей его! Синьгун вместе со своим братом постоянно отбирали у нас наши вещи». Верно, множество учеников по руководством Синькана, чтобы выслужиться перед Синьгуном, постоянно запугивали остальных учеников. Они избил и покалечил множество учеников внутреннего двора, прикрываясь своим братом, который является основным учеником. Надеюсь, брат Сюань Юань сделает с ним то же самое. Все верно, когда Синькан был еще жив, в последний раз наши братья и сестры лишились всех своих очков доблести и денег. Синькан, прикрываясь своим братом Синьгунем, постоянно терроризировал и запугивал других учеников, которые не имели сильных покровителей, а также забирал у них все деньги. «Брат Сюань Юань, пожалуйста, убей его, отомсти за нас». Многочисленные ученики, которые постоянно запугивались и терроризировались, но были вынуждены молчать, мгновенно воодушевились и стали неистово поддерживать Сюань Юаня. «Сюань Юань, Сюань Юань, Сюань Юань». Синьгун не ожидал, что так много учеников затаили на него злобу, и сейчас они все дали волю своему гневу, открыто поддерживая его врага. Вместе с этим, Сюань Юань держал в одной руке огонь, а в другой воду, продолжал атаковать Синьгуна. В порыве гнева Синьгун взмахнул своим мечом, направляя свое ци в грудь Сюань Юаня, желая убить его, но его доспехи таинственной земли мгновенно активировались, защищая своего владельца. Эти доспехи были намного лучше меча Синьгуна, так что тот не смог прорвать их оборону. А Сюань Юань не прекращал атаковать доспехи Синьгуна, и каждый его удар содержал силу в 1000 драконов. Его атаки излучали мощную ци, и каждый удар сопровождался громоподобными звуками. Звездный свет стал меркнуть под мощью пламени и воды, которые вздымались до небес. Эти два духа огня и воды, казалось, были единственной несокрушимой силой между небом и землей, а человек только мог подчиниться им. Сила Сюань Юаня далеко превзошла ожидания каждого из присутствующих. Под непрерывными атаками Синьгун начал отступать, а множество учеников, которые были с ним в сговоре, были потрясены до глубины души, как и многие основные ученики секты. Сюань Юань также ожидал, что в секте царил такой террор. Множество учеников были ограблены и запуганы, а если кто-то осмеливался сопротивляться, то он мог только бежать прочь. Для Синьгуна стало полной неожиданностью то, что Сюань Юань обладал настолько ужасающей силой. Атаки Сюань Юаня очень быстро расходовали его ци, так как он был вынужден постоянно поддерживать защиту своих доспехов, так что если этот бой затянется, он не сможет продержаться. Подобные мысли еще больше разозлили его, так как он совершенно не ожидал, что может проиграть этому парню. Он не желал признавать этого. К счастью, прямо перед боем Цзянь Юитянь дал ему ключ к спасению. «Старший брат, похоже, предвидел подобное развитие событий и дал мне этот талисман уровня монарха. Сюань Юань, ты можешь винить только самого себя за то, что выступил, простив старшего брата. Если бы не это, то я сегодня действительно мог бы проиграть тебе». На лице Синьгуна неожиданно появилась зловещая улыбка, и в его руке появился талисман, который испускал очень мощную ауру. В тот же миг, на тело Сюань Юаня, с неба упало мощное давление. Он почувствовал, что если бы не его доспехи, он был бы в одно мгновение раздавлен этой силой. Но затем, в тот же миг, Сюань Юань также использовал талисман уровня монарха. Изначально встревоженный Фен Ли сильно удивился, а затем громко рассмеялся. «Бугага, талисман уровня монарха, неплохо». Как только Синь Гун активировал свой талисман, мощный поток золотого цвета устремился прямо в небо, а затем упал вниз, чтобы убить Сюань Юаня. Эта сила была настолько велика, что несколько учеников, которые были очень близко к арене, начали задыхаться и упали на землю не в состоянии пошевелиться. Глядя на этот золотой поток, складывалось такое впечатление, что все, что войдет с ним в контакт, будет мгновенно стерто в порошок. Но когда Сюань Юань использовал свой талисман, он вдруг превратился в старика, который выпускал крайне могучую ауру. Мощь этой ауры была даже еще больше, чем у золотого потока. В этот миг Сюань Юань стал напоминать настоящего монарха, перед которым все остальные должны были преклоняться. Даже у Синь Гуна появилось резкое желание пасть ниц перед Сюань Юанем. А затем, тело старика выпустило фиолетовый свет, который столкнулся с золотым потоком, и тот стал медленно рассеиваться. Видя это, Сюань Юань холодно улыбнулся. «Должен признать, что заставив меня использовать свой талисман, чтобы защититься от твоего, ты заслужил немного моего уважения. Но из-за тебя я, Сюань Юань, понес огромные убытки. Ты хоть представляешь, как много ты теперь должен мне?» Огонь и вода в руках Сюань Юаня снова засияли и атаковали Синь Гуна. От этой неожиданной атаки, защита Синь Гуна резко затрещала и разрушилась, а его тело было отправлено в полет на десятки метров, а из его рта вырвалась кровь. В то же время, Сюань Юань, обладая силой духов огня и воды, а также уникальным телом, совершенно ничего не боялся. Он быстро устремился вперед и нанес прямой удар Синь Гуну в грудь. В тот же миг сердце Синь Гуна было уничтожено, и он издал громкий рев. «Пощади!» В данный момент, когда Синь Гун лишился всего своего ци, а его сердце было уничтожено, то если он не получит своевременной медицинской помощи, он однозначно умрет. А Сюань Юань отозвал огонь и воду со своих рук и позволил Небесной Деве и Императорскому Дракону поднять тело Синь Гуна, а затем внушающим ужас голосом спросил: «Желаешь ли чего сказать перед своей смертью? Не убивай меня, пожалуйста, не убивай меня. Если хочешь, я встану на колени и поклянусь тебе в вечной верности, только пощади мою жизнь». Глядя на Сюань Юаня, взмолился Синь Гун. Небесная Дева и Императорский Дракон, которые держали его, вызывали у него ощущение, словно он был придавлен огромной горой, делая его совершенно беспомощным. «А ты пощадил Гусина ранее, сегодня ты понесешь заслуженное наказание за все свои грехи, сдохни». Слова Сюань Юаня породили в Синь Гуне безграничный ужас, а в следующий миг яркий луч света со взрывом врезался в тело Синь Гуна, и его голова упала на землю, а тело было разорвано на куски под этой атакой, и там, где он врезался в пол арены, она полностью расплавилась. Части тел Синь Гуна еще продолжали дергаться в конвульсиях. Затем Сюань Юань посмотрел в сторону Байчжанга и сказал: «Господин Байчжанг, не могли бы вы помочь мне оценить имущество Синь Гуна и обменять его на очки доблести? Поскольку я убил его, то естественно, что теперь все его имущество принадлежит мне». Байчжанг Да был в невероятном шоке от развернувшейся сцены, но быстро согласно кивнул и сказал: «Да, пожалуйста». Затем Сюань Юань посмотрел в сторону основных учеников, которые пришли поддержать Синь Гуна в сегодняшнем бою, и холодно сказал: «Справедливость восторжествовала, и возмездие грядет. Все ученики, которые подвергались издевательству, должны указать имена тех, чьими жертвами они стали». Глава правоохранительной команды, Фен Ли, в данный момент находится прямо здесь, так что вам нечего бояться. Услышав слова Сюань Юаня, один ученик сразу же вышел вперед и сказал: «Вот они, теперь, когда за ними больше не стоит основной ученик, мы больше не боимся их». Дюжина основных учеников, завидев, что их сторона потерпела полное поражение, сильно встревожились. Один из них упал на колени и стал молить о пощаде. «Все, что мы делали по приказу Синь Гуна. Мы были вынуждены подчиняться ему, так как в противном случае у нас возникло бы очень много проблем. Да-да, все именно так и было. Мы просто не могли ослушаться его». Но затем неожиданно раздался яростный голос Фен Ли: «Конфисковать все их имущество, уничтожить их культивацию и изгнать из секты воинов-дракона. Брат Фен Ли, пощади. Если их развитие будет уничтожено и их изгонит из секты, то это ничем не будет отличаться от смертного приговора, так как в лесу вокруг было полно могучих зверей, с которыми обычный человек был не в силах справиться. Внутренние ученики также могут указать учеников, которые были причастны к действиям Синьгуна и его сообщников. Те, кто будет уличен в том, что занимался террором среди внутренних учеников, в случае подтверждения этой информации, будет жестоко наказан. Чен Жунчоу также начал действовать, командуя людьми из правоохранительных органов внутреннего двора секты. Он начал опрашивать учеников внутреннего двора одного за другим. Тем же самым занялся и Фенли со своими людьми. В это время девушка, одетая в плащ, на котором было множество сияющих звезд и лун, пристально смотрела на Сюань Юаня и легонько рассмеялась. «Так это и есть Сюань Юань. Я впервые его встретила, но если он будет участвовать в турнире за место в почетном списке, боюсь, никто не будет ему достойным противником. Я уверена, что единственным человеком, который без сомнения займет первое место, будет именно юный Сюань Юань. Ах, нет, я должна называть его брат Сюань Юань». Это была девушка, которая занимала третье место в почетном списке и входила в состав правоохранительной команды под командованием Тянь Хао, который хотел выслужиться перед новыми силами, и звали ее Лонг Юэ. Хуа Тао, наблюдая за сценой, развернувшейся перед ним, весь не переставал дрожать от страха и не мог произнести и слова. Казалось, Сюань Юань специально устроил этот хаос с расследованием, чтобы сделать небольшие перестановки в силах. Но Сюань Юаня дальнейшее развитие событий совершенно не волновало. Все, что его интересовало, это деньги, которые он мог получить с продажи вещей других людей. Бай Чжанг быстро оценил улов Сюань Юаня, и тот в общей сложности получил 1000 миллиардов оков доблести. Затем Бай Чжанг сказал: «На этот раз ты не только убил Синьгуна, но и раскрыл большой заговор, за которым он стоял. Сюань Юань, твои успехи с момента, как ты вошел в двери внутреннего двора секты, не перестают шокировать, так что с согласия главы двора ты удостоен дополнительной награды». Сюань Юань без колебаний взял 1000 миллиардов очков доблести и, посмотрев на главу внутреннего двора, слабо улыбнулся. «Спасибо, глава, ни за что, но Сюань Юань, ты не должен расслабляться из-за своего сегодняшнего успеха. Я буду с нетерпением ждать твоего боя через 3 года. С довольной улыбкой на лице сказал глава внутреннего двора. Когда Сюань Юань проходил мимо Фенли, тот улыбнулся ему и спросил: «Ну и напугал же ты меня. Этот талисман, откуда он у тебя?» «Ха-ха, ты отдал его моему учителю, но для него он был совершенно бесполезен, так что он подарил его мне», — непринужденно ответил Сюань Юань. «Похоже, что я спас твою жизнь, Бугага». Фенли похлопал Сюань Юаня по плечу и добавил: «Ну, ладно, хоть Синьгун и мертв, он наделал здесь много дел, так что мне нужно теперь идти и разгребать весь этот хлам. А тебе все еще нужно старательно тренироваться, чтобы через 3 года ты смог одолеть первого брата. Я уверен, что ты сможешь сделать это». Сказав это, Фенли взлетел и направился в сторону секты воинов-дракона на огромной скорости. А Сюань Юань перевел свой взгляд на Фан Юю и приветственно кивнул. Затем он запрыгнул на спину птицы небесного моря и также направился к горе воина-дракона. 4 стариков смотрели на эту сцену, не проронив ни слова. После этого они направились к секте Линлонг, чтобы попробовать договориться с их руководством, чтобы Сюань Юань мог попробовать подчинить себе дух черного феникса небесного золота. Фан Юю и растерянно смотрела в спину удаляющегося Сюань Юаня. А Фан Юн издал длинный вздох. «Он человек, который является не нашего поля ягоды. Каждый идет своей дорогой. Здесь нет твоей вины, ты просто слишком слаба для него». Фан Юю и ничего не сказала. Она чувствовала, что все больше отдалялась от Сюань Юаня. Затем она посмотрела на облака и тяжело сказала: «Дядя, я хочу войти в пространство ускоренного времени для тренировок». «Эх». Фан Юн снова вздохнул, затем взмахнул своими большими рукавами и, подхватив Ююи, также улетел. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 172. «Кто? Бугага? Вот это я понимаю, наш ученик. Его сила сопоставима с десятком других учеников», — рассмеялся бессмертный огня. «Это точно. Все-таки не зря 5 из нас потратили так много сил, чтобы сделать тебя сильнее». Бессмертный земли также рассмеялся и сразу же достал эликсир, который передал Сюань Юаню. От этого эликсира исходила очень мощная аура элемента земли. Это эликсир божественной селезенки, который относится к классу эликсиров уровня монарха. С его помощью ты сможешь создать мощную основу для своего дальнейшего развития. Сюань Юань взял этот эликсир. Он знал, что чтобы создать его, старик потратил очень много сил и ресурсов. Так что он мгновенно встал на колени перед бессмертным Земли и сказал: «Спасибо большое, учитель Земля. Сюань Юань, прими также мой эликсир легких Хуан Ди, а затем найди бессмертного древа, чтобы получить от него эликсир печень Зеленого Императора. А после этого мы направимся к секте Линлонг, чтобы узнать, сможем ли мы добиться для тебя шанса захватить Черного Феникса Небесного Золота. Правда, я не уверен в том, справишься ли ты. Если ты не уверен в своих силах, то никогда не поздно отказаться от этой затеи. То, что ты уже сумел заполучить божественную воду и красный огненный лотос, для подавляющего большинства людей уже недостижимая мечта». Старик, чьи волосы и борода были украшены золотыми заколками, завис в воздухе, создавая крайне острую ауру, словно это был меч, и эта аура была, казалось, безграничной. «Я не отступлю», — категорически заявил Сюань Юань и взял от золота эликсир легких Хуан Ди. Как только эликсир попал в его руки, он почувствовал, словно тысячи иголок стали покалывать его кожу. «Ну раз так, тогда для начала отправляемся на гору пяти элементов, чтобы встретиться с древом, а затем мы пятеро бессмертных отправимся в секту Линлонг. Сдается мне, что уговорить руководство секты Линлонг разрешить нашему ученику попробовать подчинить себе Черного Феникса Небесного Золота будет ой как непросто. Но я могу воспользоваться своими навыками соблазнения, чтобы очаровать главу секты Линлонг, и тогда... Эй, постойте, я же еще не договорил, чего вы уходите? Постойте, бессмертные огня, земли и воды запрыгнули на птицу Небесного моря Сюань Юаня и направились к горе пяти элементов. Золото мог лишь беспомощно пялиться им вслед, после чего окутал себя золотым светом и также устремился к горе пяти элементов, приняв позу человека, который выиграл бой. И вот, как только они добрались до поля голубого бамбука, громкий крик донесся до ушей каждого. «Дедушка дерево, когда мы пойдем играть?» «Ха-ха, иду, малышка Мочоу, самое время, чтобы помочь мне найти семилистный императорский гриб». Яркий свет упал с неба, и древо появился рядом с Мочоу, громко рассмеявшись. Мочоу расстроенно надула свои щечки и сказала: «И это все? Это же просто какой-то гриб, а вы уже так радуетесь этому. В пределах секты есть куда более бесценные сокровища, правда, они спрятаны намного надежнее и придется постараться, чтобы достать их. Я чувствую себя так хорошо, потому что, когда дедушка древо отвел тебя в интересное место, чтобы поиграть, и дал тебе много хороших вещей взамен, он также получил много замечательных предметов». Улыбнулся древо. «Ну, дедушка древо честно исполняет свои обещания. Просто поиграв чуть ранее, ее настроение было очень хорошее. Да, это именно то, что я имел в виду. Теперь, когда твой брат Сюань Юань собирается заняться другими делами, ты говорила, что также хочешь пойти с ним». Сюань Юань посмотрел на древо и сказал: «Что, вы уже все решили? Знаешь, ты там можешь лишиться жизни». «Я уже принял решение», — серьезно кивнул Сюань Юань и добавил: «Поверьте мне, я никогда не буду действовать, если не уверен наверняка. Бугага, вот и славно. Это эликсир печени Зеленого Императора. Возьми его. Поскольку ты решил не отступать, пятеро из нас, старых дураков, прожили намного дольше тебя, так что у нас также нет оснований для отступления». Древо передал свой эликсир непосредственно в руки Сюань Юаня. «Вы абсолютно правы, учитель древа. Как мы уже говорили ранее, мы собираемся все вместе в секту Линлонг. Что ж, выступаем, а вы двое не спеша займитесь своим развитием по пути», — сказал бессмертный воды. Сюань Юань взял эликсир печени Зеленого Императора и, согласно кивнув, сказал: «Хорошо, мои учителя, будьте осторожны. Если секта Линлонг откажется идти нам навстречу, не ссорьтесь с ними. В мире есть и другие духи золота, так что не стоит понапрасну подвергать себя опасности». «О, он действительно переживает за нас, все-таки какого же замечательного ученика мы заполучили. Что ж, тогда мы пойдем вперед, а вы двое также будьте осторожны». Улыбнулся огонь, после чего не спеша исчез, следом за ним последовали земля, древо, вода и золото. «Так вот, как я уже говорил, я мог бы соблазнить главу секты Линлонг. Ой, да варежку уже захлопни, старый озабоченный извращенец. Знаете, меня ранит подобные высказывания. Ах, ох уж мне эти пять учителей». Сюань Юань, наблюдая за тем, как пять стариков, не переставая ругаться, удалялись от него, не смог удержаться от смеха. «Ну, ты, чтобы выказать им свое почтение, преклонил свои колени перед ними». Естественно, что подобный жест не мог не польстить им, и они почувствовали себя более свободно и непринужденно. И это их объединило. Неожиданно раздался голос жадности в голове Сюань Юаня. «Вот и славно. Кстати, черный феникс небесного золота является 16 золотым духом по силе. Как думаешь, я смогу подчинить его себе?» Сюань Юаня очень интересовал этот дух. «Ну, это точно будет нелегко, и ты в любой миг можешь там погибнуть. Кроме того, этот дух практически обрел свое тело, из-за чего его смертоносность только возрастает. Кроме того, непонятно, почему он отказывается перерождаться и копит силы. Когда пожиратель империи был еще жив, этот дух даже обезглавил одного монарха, так что боюсь, на сегодняшний день даже бессмертные не будут ему ровней. Но победа над ним не самое сложное. Самое сложное — это подчинить его своей воле, заставить его стать твоим духом легких». Жадность говорил, подбирая каждое слово, так что Сюань Юань, услышав его слова, понял всю опасность предстоящего мероприятия. «Поэтому я и говорю, что лучше тебе попросить золотой дух у своего прекрасного учителя. Я уверен, что она с радостью отдаст своего духа золотого света, если я спасу ее отца от болезни, которой он болеет». Сюань Юань сразу же покосился в сторону и сказал: «Иди к черту с такими предложениями. Даже если ты сможешь вылечить болезнь ее отца, я не желаю брать с нее что-либо. Ладно, хватит воздух попусту сотрясать, лучше позволь своему таинственному древу поглотить еще древесной ци, мне и правда очень интересно, что же там скрывается внутри». Жадность сразу же сменил тему. Несмотря на то, что ци дерева на этой горе все еще очень сильна, но она нужна для других растений на горе, если я поглощу ее, то когда учитель древа вернется, боюсь, он умрет от горя. Лучше воспользуемся лесом миллиона зверей». Сюань Юаня также очень интересовал кусок таинственного дерева, так что он тут же запрыгнул на птицу небесного моря и вместе с Мо Чоу быстро направился к лесу миллиона зверей. Скорость полета птицы небесного моря была очень велика, так что с вершины горы до леса они добрались меньше, чем за минуту. Затем они направились в самую гущу леса. Этот лес был также очень богат ци, хоть плотность здесь и была меньше, чем в роще голубого бамбука, но древесная ци все еще была довольно плотной. Сюань Юань, сидя на птице небесного моря, взял в руки таинственное древо, которое уже значительно уменьшилось в размерах, и стал снова питать ее божественной водой. Можно было видеть, как этот кусок дерева снова вздрогнул, и густой поток зеленой ци устремился в него. Буквально за мгновение Сюань Юань, который летел в небе на орле, заметил, как под ним более 10 деревьев мгновенно усохли. Каждому дереву было по крайней мере по 100 лет. Лишь одно тысячелетнее древо, которое на протяжении многих столетий впитывало местную ци, устояло, но выглядело так, словно наполовину уже умерло, опустив свои ветви и начав сбрасывать листья. Видя это, Мо Чоу побледнела, словно ее сейчас вырвет, и сказала Сюань Юаню: «Братик, скорее переместись куда-нибудь еще». Так что Сюань Юань быстро переместился к другому участку леса. В любом случае, этот лес миллиона зверей был очень велик, так что подобное бедствие не было для него критичным. И вот, подобным образом, Сюань Юань кочевал вдоль леса целых 7 дней, что спровоцировало множество диких животных, которые захотели убить его, но стоило Сюань Юань блеснуть своим жетоном ученика внутреннего двора секты, так все эти звери с горечью убирались во свояси. Естественно, что все эти звери в лесу принадлежали секте воинов-дракона, и при необходимости члены секты могли возглавить их, чтобы напасть на врага, значительно расширяя арсенал возможных стратегий сражения. За 7 дней Сюань Юань преодолел более 10 тысяч миль. Он посмотрел на кусок дерева в своих руках. От постоянного поглощения зеленой ци, дерево стало слегка светиться голубым, но в целом, никаких особых изменений не произошло. Сюань Юань не знал, как долго этому дереву нужно еще поглощать ци, чтобы совершить следующую трансформацию. Поскольку 5 его учителей бессмертных сказали, что он может не торопиться, то, естественно, что Сюань Юань не спеша на протяжении 7 дней продолжал питать древо ци, но в последний день скорость поглощения ци таинственным деревом возросла до ужасающих размеров, и только за этот день Сюань Юань уничтожил более 32 тысяч деревьев леса миллиона зверей, и лишь после этого дерево опять начало трансформироваться. Неожиданно, к Скоро дерево опять начало трескаться, испуская голубоватый свет, после чего стало опадать, обращаясь в пепел. Таинственное дерево стало снова уменьшаться и стало размером с голову человека, но при этом его ствол по своей форме стал напоминать шею человека. Глаза Сюань Юаня сощурились, и он посмотрел на божественную воду в его руках. Его дух был панацеей, которая ускоряла процесс выздоровления от нескольких столетий до нескольких дней. Эго можно было смело назвать тысячноголетним лекарством. С его помощью таинственное дерево может полностью восстановиться всего за месяц. Количество ци, которое было поглощено за это время, было достаточно, чтобы Сюань Юань полностью укрепил свою печень и еще бы осталось, но для древа этого даже не хватило, чтобы свершить полное преобразование. Так что в эти дни Сюань Юань был весьма подавлен. Мо Чоу тоже была подавлена, так как ей было очень скучно, но она послушно терпела, так как жизнь с тетей Мей была еще куда более скучной. Может, нужно больше времени, но мы и так уже потратили много времени, так что нам нужно отправляться в секту Линлонг. Сюань Юань чувствовал, что с этим таинственным древом было что-то не так. Именно в этот момент очень мощная атака была произведена в сторону Сюань Юаня. Сюань Юань практически на инстинктивном уровне уклонился от нее, закрыв собой Мо Чоу. Его доспехи таинственной земли автоматически активировались, защищая своего хозяина. В результате раздался мощный взрыв, который отправил Сюань Юаня в полет. Сюань Юань почувствовал, как у него пошла кровь, но птице небесного моря повезло еще меньше. Она мгновенно была разорвана на тысячи кусочков, разбрызгивая кровь во всех направлениях. Мо Чоу, увидев это, мгновенно заплакала. Большая птичка умерла. Сюань Юань, активировав свои сапоги, на уровне инстинктов продолжая защищать Мо Чоу, холодно воскликнул: «Кто посмел? Живо покажись! Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 173. Гвардейцы небесного дракона Семьи Инь. Сюань Юань держал Мо Чоу за ее талию, в то время, как она была сильно напугана. Однако, кроме испуга, на ней не было ни царапины, так как с ее силой и доспехами изящества бессмертного, подобный взрыв вообще не мог навредить ей. В то же время, несмотря на то, что Сюань Юань использовал всю свою силу на полную, он выплюнул полный рот крови и гневно посмотрел вокруг. Затем раздался странный смех, который заполнил всю округу, и перед ними появилась группа людей в белых халатах, которые были полностью покрыты декоративной драконьей чешуей. Увидев их, глаза Сюань Юаня сощурились, так как он, наконец, понял, кто был нападавшим. Гвардия небесного дракона. Корона дождевого древа неожиданно распахнулась у него над головой, а божественная вода непроизвольно стала затягиваться в нее, после чего густой туман заполнил все в радиусе нескольких сотен метров, породив плотный дождь над лесом. «Хо, неудивительно, что юный господин приказал нам убить тебя, корона дождевого древа, инструмент небесного класса отличного качества», — сказал один человек во главе группы. Он испускал острую ауру императора, которая крайне сильно давила на Сюань Юаня. «О, ты такой заботливый, что в качестве подарка нам за то, что мы так спешили сюда, чтобы убить тебя, решил подарить нам корону дождевого древа», — рассмеялся другой гвардеец на уровне императора. Сюань Юань наблюдал за тремя императорами и еще 15 гвардейцами, которые образовали боевое построение и были на пике сферы великого мастера. Если бы им пришлось принять атаку этого построения, то даже Мо Чоу с ее силой, скорее всего, умерла бы в мгновение ока. «Хо, а я гляжу, вам храбрости не занимать. Я думал, что вы нападете на меня где-нибудь на пути к секте Линлонг, а вы действительно осмелились напасть на меня прямо здесь. Но я никак не пойму одну вещь: как вы смогли найти меня?» Сюань Юань пытался тянуть время, продолжая активно лечить себя с помощью короны дождевого древа.